Одно место это будет пророка Исаии из 63 главы и 16 стих. Книга пророка Исаии 63:16. «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Также читаем из Евангелия от Иоанна, из 8 главы, 38 по 40 стих. Иоанна 8, 38-40. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога, Авраам этого не делал». Братья, сестры, молодежь, дети, друзья, сегодня из этих двоих текстов мы будем иметь лекцию на тему дела веры. Я буду просить вашего внимания. А также, кто желает, вооружитесь кусочком бумажки и пером. Я много пунктов не имею, всего 4 пункта, но хорошо, чтобы вы записали. Итак, мы идем к нашей лекции. Сегодня лекция «Дела веры». Мы прочитали о делах Авраама, дела Авраама, дела веры. Что такое дела веры? Мы рассудим и рассмотрим во свете Слова Божьего. Чтобы понятно было нам, и мы могли делать эти дела. Иисус говорит, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы творили бы. Исаия, пророк, жалуется, что Авраам не узнает нас, не хочет признать нас своими, потому что, конечно, мы не делаем дела Авраама. Я говорю от имени его, и он говорит от имени израильского народа, когда народ отпал от Бога. Когда мы читаем послание евреям, мы находим, апостол Павел делает ударение или эмфазис на веру. Когда мы читаем послание Иакова, Иаков делает ударение или эмфазис на дела. И на первый взгляд нам покажется, как бы здесь противоречие, но никакого противоречия там нет. Одно подтверждает другое. Второе. И то, и другое нужно. Вспоминаю один пример или иллюстрацию. Один верующий человек перевозил людей через реку човном или лодкой. И на его веслах на одном было написано «вера», а на другом, на втором «дела». И кто-то обратил на это внимание и спрашивает его, почему ты это сделал. А вот говорит, я продемонстрирую почему. Когда начал одним веслом работать, вера, и човен или его лодка крутится. Или дела в другую сторону крутятся. Но когда вместе работает и вера, и дела, то лодка движется вперед. То есть так и аминь. Это разумный или же мудрый пример или иллюстрация. Братья, и так, и сестры, мы пойдем к делам веры, или же рассмотрим во свете Слова Божьего, что такое дела веры. К сожалению, разъезжая, говорю, в многих странах, или по многих странах, встречая многих разных верующих, я нахожу, многие верующие не понимают, что такое дела веры. Я не имею в виду то, что вы не понимаете. Если понимаете, слава Богу. А если кто нет, то да будет подтверждением то, что Слово Божие да и аминь. Читаем мы первый пункт. Это написано в Откровении и во второй главе. Откровение 2, первых 5 стихов. Ангелу Епископской Церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое. Это говорится в прошлом, то, что ты делал. И то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Мы часто изнемогаем, но он не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Итак, первый пункт, запишите. Дела веры есть дела первой любви во Христе Иисусе. Брат, сестра, кто бы ты ни был, но если ты имел личную, персональную встречу с Христом, ты получил от Него первую любовь, слава Богу. Я это пережил, и все пережили, кто имел истинное встречение с Господом. Мы пережили первую любовь. С тех пор, как Господь нам открылся и дал нам вкусить эту первую любовь, до сегодня мерилом нашей духовности не дарование, хотя я их люблю, и они нужны. Не то, что я имею дар пророчества или чудотворения или так дальше. Это все нужно, и слава Богу за него. Но измерителем или мерилом духовной жизни христианина не это является, но первая любовь во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. Почему именно Господь говорит, ты имел дела прошлые, то и то много чего имел. Но теперь ты или с тобой что-то произошло. Я хочу здесь подчеркнуть одно слово, а именно оставил. Оставил. Не забыл, но. Не втерял, но. Nicht verloren, nicht vergessen. Ты оставил. Вы знаете, что такое оставил? В немецком языке говорится, это mutwillig акт. Мутвилик. Это есть произвольный акт. Ты оставил. Знаете почему? Сочел или посчитал, без этого я могу обойтись. Я много раз бывал в Южной Америке. Особенно в эту пору, когда у нас зима. И когда я туда еду, то только до аэропорта я беру и кожух, и шапку, теплую одежду. На аэропорт я там все скину и оденусь в летнее, потому что зимнее там не нужно. Я оставляю здесь, в Канаде, потому что я без него могу обойтись. И вот именно в этом здесь Христос подчеркивает, ты оставил твою первую любовь. Как бы ты мог без нее обойтись? Ты оставил, не утерял. У тебя не украли. Но не забыл, но ты оставил. И что же Господь говорит? Говорит, покайся. Покайся. Вернись назад. И начинай творить прежние дела. Какие дела? Дела первой любви. Аминь. Вы знаете, братья, я хочу вернуть или возвратить наши мысли назад, когда мы все уверовали. Конечно, не одинаково, не в один час. Но вы знаете, когда мы пылали первой любовью, нам ничего не было страшно и трудно, ничего. Для первой любви во Христе нет дистанции, слава Богу. Нет дистанции от дома и к молитвенному собранию. Несколько лет назад я был, как и вот теперь в этом году был, в провинции Чако в Аргентине. И там было что-то несколько недель подряд дождь. Там большая равнина. Дождь и дождь и дождь. И вы знаете, два месяца люди не шли на собрание. Дождь. Молитвенный дом на колонии, на чакре, как говорят там. на фарме, далеко, и 2 месяца не было собрания. И вот два брата, однажды два верующих брата, встретились под банком, возле банка, и начали дискутировать, вот уже 2 месяца нет собрания. Нет собрания. И один говорит, украинские братья, говорит другому, шкода, что банк не є коло собрания. Шкода. Жалко, что собрание не есть возле банка. Если было возле банка, были бы там. Поняли вы? Поняли. Да, поняли все. До банка можно было. Я помню, дома еще на Украине два православные дискутировали. Підем до церкви. Так грязно. Ну то підем до корчми. Під плотом обійдемо. Хіба по під плотом обійдемо. Так есть. Братья, сестры, слушайте. Для первой любви нет дистанции. Нет ничего трудного. Все можно. Амин? Все можно. Дела веры есть дела первой любви. И ты оставил первую любовь, а с ним и дела первой любви теперь говорит мне, тебе и каждому. Покайся и вернись назад. И твори прежние дела, дела первой любви. Слава Богу! Это Слово Божие. Это Слово Божие. Мы можем этим мерилом или измерителем измерять себя. Не то, что я теперь лучше знаю Писание, чем 20-30 лет назад, или дарований больше имею, или лучше могу проповедовать. Но как дело с твоей первой любовью? Вот что. Жених скоро придет за невестою. Мы слышим, каждый раз нам упоминают братья. Дорогие, он придет за той невестой, которая пылает огнем первой любви к нему. Слава ему. Амин. Он напоминает нам. Дела первой любви. Хвала Господу. То есть измеритель. Дальше. Как и всякая болезнь имеет свои симптомы, так и потеря первой любви тоже имеет симптомы. И мы их сейчас найдем. Какие они? Первое. Слушайте внимательно. Я посвящаю эту лекцию, хотя для всех, но в главном смысле для молодого поколения. Для вас, молодые. Для вас, молодые. Первый и главный симптом признаков потери первой любви. Христианин начинает видеть недостатки и ошибки всех людей, только своих не видит. Запишите это. Это очень важно. Он всех видит. И недостатки всех, но своих не видит. Поняли? Так есть. Когда мы в первой любви, братья, мы ничего не видим. Часто, мне говорят, часто мне бывает, когда мы пришли в собрание, говорят, а ты видел, в чем она была одета? А ты видел, как она была одета? Или то? Я говорю, я не видел. Я смотрел ему в лицо. Я не видел. Правду говорю, я на это не смотрю. Я смотрел в лицо, говорю, я не смотрел, не видел. Христианин, когда стоит в первой любви, живет в первой любви, ничего не видит. А если видит, то свои недостатки видит. Я не раз говорю, братья, вы знаете, я столько имею недостатков, я ваших не хочу. Я имею хлопоту, беды со своими много. Зачем еще ваши? Поняли? Так есть. God bless you all. Пусть вас Бог благословит. Идем дальше. Я еще 3 пункта имею. Если вы не устали слышать, слушайте. Идем дальше. Дела веры. Слушайте, молодые. Дела веры есть дела, о которых мы можем свободно молиться. Запишите это, молодые. Раз и навсегда. Запишите это. Оно пригодится вам. Дела веры, дела, о которых мы можем свободно молиться. Дела, о которых мы не можем молиться, их нельзя делать. Я могу привести много иллюстраций. Например, человек, который курит, и оно ему вредит. Ну ладно, в Америке, в Канаде, в Германии много всяких папирос. Пускай встанет на колени и помолится. Господи, укажи, какие папиросы самые лучшие. Разве так можно молиться? Правда? Какой шнапс есть самый лучший? Пускай так помолятся. Правда? Я вчера вам упоминал. Это было в нашем городе, где я живу. Одну семью посетил пастор из Америки, старик. И сестра Геня говорит: брат Николай, что делать? Нет одного дня, чтобы мы не поскандалили вместе с мужем. Верующие люди. Он сидел, ну что им говорить? Сидел, думал, думал, а потом говорит: знаешь что, сестра? Иисус сказал: без меня вы ничего не можете делать. Поэтому перед тем, как скандалить, преклоните колени и скажите: Господи, поблагослови наш скандал. А она говорит: да разве если бы мы молились, мы бы скандалили? Ну молитесь и не скандальте. Да, дорогие, так есть. Можем мы молиться, чтобы Бог благословил наш скандал? Конечно, нет. Вы, я говорю, молодые, у вас этого, я думаю, нет. Но часто бывает, наши молодые сестры, девчата, любят всякие фарбы, всякие краски на лицо. Особенно в Америке. Я им говорю так: вы попросите Бога, какая краска самая лучшая. Скажите. Потому что она вредит же на кожу. Попросите у Бога. Так нельзя молиться. Поэтому так нельзя делать. Понятно? Аминь. Yes. Я вам упоминал уже в прошлых лекциях или в прошлых собраниях, проповедях. У нас в Америке, в городе Сиэтл, я хорошо знаю этого брата. Как я, после войны, он остался в Германии, выехал в Америку. Верующий человек. Был крещен Духом Святым. Но попивал пиво. Но знаете, пиво выпить, то слышно. Кто встретится, слышно из его уст. И вот однажды, говорит он на работе, я слышу, как неверующие там рассуждают и говорят, что есть такое пиво, что от него не слышно. И упомянули имя, название, то, и я записал. Когда ехал домой, заехал и купил такого пива. Поставил в рефрижератор или холодильник, как вы говорите, и после, когда будет холодное, выпью. Но пришли какие-то друзья, и вечер задержали, и так и не пил. Лег спать поздно вечером, завтра выпью. Говорит, только начал дремать, стук в дверь. Говорит, я поднялся в пиджаме, хотел идти, света там не было, конечно, погашен. Дверь открывается и идет ко мне. Говорит, я спрашиваю, как ты открыл дверь? Дверь же замкнута. А он говорит, я имею ключи до каждого дома, к каждым дверям. Подходит к кровати Иисус. Говорит, сел на стуле, как обыкновенно мы ставим стул возле кровати. Сел и говорит мне: дай мне того пива, что ты купил. Говорит, я пошел, открыл и дал ему. Он вытянул такой платочек, вот как вот здесь у меня, положил его, расстелил на коленях и полил тем пивом. Пошло черное, то есть, извините, желтое пятно. Желтое пятно пошло. Иисус говорит, смотрит мне прямо в глаза и говорит: дитя мое, да я же тебе дал белую одежду, зачем ты мараешь этим пивом? И говорит, Иисус так нежно смотрел мне в глаза и так нежно говорил, что мне было так стыдно, если бы там была дыра в полу, я бы спрятался. Да, дорогие, дела, которых или о которых мы не можем молиться, их нельзя делать. Когда я был в Австралии, там в одной семье верующих, отец, мать, муж, жена и их четыре дочери. И вот эти все дочери заболели на одну болезнь, на кольорового телевизора. Все, как одна. И перетянули и мать на свою сторону. Остался отец один, а их пять. Знаете, каждый день давай, давай и давай. Он сражался сколько мог. И дальше уже не мог. Их пять, а он один. И вот в одно утро он собрал их всех и говорит: жена и дочки, сегодня утром мы будем иметь необыкновенную молитву. Besonderes Gebet. необыкновенные молитвы. Мы идем на колени и будем молиться, ты жена, и вы, дочки, молитесь, чтобы Бог сегодня поразил твоего мужа и вашего папу, отца. Чтобы Бог поразил сейчас же смертью. И когда Бог его поразит смертью, тогда через его труп вы втянете в хату телевизор. Потому что пока он жив, этого вы не сделаете. Понимаете? Его не поняли. Поняли. Так молиться нельзя. И перестали его искушать. И он победил. Слава Богу за победу. Амин. Есть победа. Братья, сестры, дела веры есть дела первой любви во Христе Иисусе. Дела веры, дела, о которых мы можем свободно молиться. То, о чем мы не можем свободно молиться, его нельзя делать. Поняли? Молодые, вы поняли? Пусть Бог поможет. Идем дальше. Дела веры. Третий пункт. Дела веры есть дела, исходящие из поклонения Богу в духе и истине. Помните, в 4 главе, когда Иисус говорил самарянке, наступает время, уже настало, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. И вот именно дела веры есть дела, исходящие из этого поклонения Богу. Хвала Богу. Что я этим хочу сказать? Именно хочу подчеркнуть то, что дела суеверные Богу неугодны. Wait a moment. Подождите немножко. Я еще не кончу. Дорогие, как я упомянул, я разъездной человек. В каждом народе есть свои, сказать, обычаи. В каждом народе есть много чего своего. В славянских народах одно, в немецком другое, в англичан третье. В Южной Америке свое. Я проповедую. Сколько есть верующих людей, я встречал. Вот куда-то идет, и куда-то едет, и черный кот перебежал дорогу, и уже несчастье. Я вам скажу, как служитель Евангелия, наше счастье не в черном коте, но во Христе Иисусе, слава Ему. Аминь. Дорогие, почему я это говорю? Я был на свадьбе у верующих людей. Истинно говорю. Я был на свадьбе, когда сидели жених и невеста, верующие люди. И в них над головой на стене висит подкола. Подкова – это счастье. Май Либерман. Дорогие, счастье в подкове. Да наше счастье во Христе. Вешай сколько хочешь подков. Я, дорогие, куда верующие люди могут зайти? У верующих, в молитвенном доме. Висит. Сколько у вас молодых шохверов? Слушайте, сколько у вас ключ до автомобиля, и там висят лапки из кролика или зайчика. Это счастье. Но, дорогие, счастье во Христе не в этих лапках. Аминь. Я сколько делается делов. Я упомянул этот пример у церкви в Бразилии. И ваш пастор там был, в той церкви, тоже. Я упомянул и говорю, у них особенно, если поп у черной одежде перешел дорогу, пропало все, иди назад. А у нас на Украине и с порожними ведрами перешла, пропало все, нет счастья. Или черный кот. И когда я это сказал, одна сестра подошла к пастору и говорит, брат, я 30 лет верующая. И нужно было послать брата из Канады, Богу, нужно было, чтобы освободить меня от этого. Я практиковала это. Я верила в эти глупости. Да, дорогие, сколько верят. Пускай не один кот, но 1000 бегут. Это их дело. А наше дело служить Господу. Аллилуйя. Амин, братья. Амин. Yes. Дела веры, дела, исходящие из поклонения Богу в духе истине. Благословен Господь. Слава Ему. Аллилуйя. Благословен Господь. Идем дальше. Дела веры. Брат Дмитрий Кирич который был, я рассказывал вам, монахом, был тоже миссионером, мой друг, он однажды в Бразилии, когда проповедовал, там в другом городе, евангелист одаренный имел собрание. Несколько недель молился, проповедовал и молился за больных. И потом объявил, вот в следующую пятницу мы будем иметь свидетельство, кого Господь исцелил, чтобы вышли и сказали. Говорите, он был на том собрании, и он мне рассказывал лично. Вышел один человек и говорит, я имел туберкулез. Говорит, как скурю одну папиросу, то меня душит. Но говорит, gracias a Deus, или слава Богу, евангелист за меня помолился, и Бог исцелил меня, и говорит, теперь пачку скурю, и мне не вредит. Дорогие, я не говорю с тем, чтобы мы только засмеялись. Я говорю с тем, что Христос сказал, идите и научите. Амин. Нужно людей учить. Научите. Да разве же Христос исцелил для того, чтобы ты курил пачками? Когда пил из бутылки, а теперь чтобы из бочки пил? Но! Христос освобождает от этого. Слава Ему! Амин, братья, я говорю истину. Сколько людей практикуют всякие дела? Верующие люди. Поэтому Христос сказал, итак, идите, научите все народы, а потом крестите их. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Амин. Людей надо учить. Поэтому Господь у своей церкви дал и апостолов, и пророков, евангелистов, которым и я являюсь, учителей и пастырей. И мы обязаны их слушать. Аллилуйя. И будет нам хорошо. Понятно? И будет нам хорошо. Да прославится имя Господне. Слава Ему. Еще один пункт, и мы будем заканчивать. Дела веры я сказал, дела первой любви, дела, о которых мы можем свободно молиться, дела, исходящие из поклонения Богу в Духе и истине. И четвертое, дела веры есть дела приличия, как прилично святым. Слышите? Братья, сестры, особенно молодые, как одеваться? Как прилично святым. Как поводиться? Как прилично святым. Куда ходить? Туда, где прилично святым. Амин. Это все покрывает. Поняли вы? Как прилично. Есть места, есть много мест. Но там неприлично быть верующим людям. Мы были с братом вашим пастором в одной церкви. И там сын пастора. Он тайно ходил в кино. Никто не знал, но тайно он ходил туда. И однажды, конечно, ходила туда или зашла туда, вообще ходила, она учитель или же управляющая воскресной школой в той самой церкви. И она ходила, но видать, что не в одно время. Но однажды они как раз там встретились. И один одно спрашивает, ты что здесь делаешь? А он говорит, а ты что? Ты что же шукаешь, ищешь? А ты что? И обоє поймались. И было открыто, и церковь обох притянула к ответственности. Понимаете? Неприлично там быть. Братья, я не говорю о том или другом, или там за телевизор, или там как одеваешься, что это уже отправляют тебя в ад или в пекло. Но я не говорю об этом. Я говорю, дорогие, одеваться как прилично святым. Не быть чтобы уже выше всех во всем мире, но и не быть неряхой. Понимаете? Как одно, так и другое может бесчестить Господа. Может бесчестить церковь, к которой мы ходим. Понятно? Как говорить? Как прилично святым. Как прилично. И это хорошо. Хвала Господу. Часто бывает. Когда мы видим, когда мы слышим, наш сын, может, наша дочь, что-либо такое сделает, как неприлично нам, правда? Как неприлично. Дорогие, падает пятно на всех. Поэтому Слово Божье говорит нам, чтобы мы были только в таких местах, где прилично быть святым, и не были там, где неприлично нам быть. Говорить то, что прилично святым. Одеваться так, как прилично святым. Поводиться так, как прилично святым. В этом есть воля Божья. Аллилуйя! Слава Господу! Благословено имя Божье. Один верующий человек, вы знаете, вы были там, это было на Украине. Ну, беда. Пошел капусту красть. И взял сынка лет 6, чтобы держал мешок. Но сын, конечно, не знал, что отец красть идет. Верующий. Но взял сынка. Держи мешок. Срубил одну головку, посмотрит сюда, направо, налево, вперед, назад, вторую, третью и так далее. Посмотрит во все стороны, срубил и в мешок. А сынок обратил внимание и говорит: папа, а почему ты смотришь туда? Смотришь туда, туда и туда. А почему ты туда не смотришь? Папа за другой конец высыпал капусту, взял его за руки и пошел домой. Понятно? Он все понял. Почему ты туда не смотришь? Ведь там видят. Ведь там видят, куда я хожу, что я делаю, когда меня никто не видит. Понятно, братья? Как прилично святым. Дорогие дети Божьи, дела веры, дела первой любви. Пусть Бог поможет нам. Дела веры есть дела, о которых мы можем свободно молиться. Дела веры, дела, исходящие из поклонения Богу в духе и истине. Дела веры есть дела приличия. Аминь. Как прилично святым. Слава Богу! Благословено имя Его. Я сердечно благодарю вас за ваше внимание. Хорошо не докормить, чем перекормить. Хорошо не досолить, чем пересолить. Хорошо? И поэтому, дорогие, мы пойдем на колени наши и скажем Господу. И эти пункты помните, особенно молодые, раз и навсегда. Если вы не можете молиться о чем-либо, не делайте. Оно Богу не угодно. Пусть Бог всех нас благословит. Я не имел и не имею в виду кого-то уразить или даже укорить, но говорю то, что Слово Божье говорит, и как служитель Евангелия один день имею дать отчет пред Богом и Богу, что я учил. Понятно? Поэтому я так учу. Пусть Бог прославится у себя. Преклоним наши колени теперь и будем благодарить Бога.